«Дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности». Часть шестая. Зачем нужен Честертон? Гилберт Кит Честертон – это главный автор для Натальи Леонидовны. Дело в том, что он проповедовал ценности, которые лучше всего противостоят, по мнению Трауберга и Честертона, гордости и цинизму конца XX и начала XXI веков. Эти ценности — это смирение, благодарение, милость, надежда, несерьезное отношение к себе и серьезное отношение к своим убеждениям, и, наконец, умение видеть мир в его преображенном состоянии, детским или райским взглядом. Честертон был для Натальи Леонидовны в юности противоядием от советской действительности. В 60-х она начала переводить его для самиздата. В 70-х, с ослаблением советской цензуры, выводить из подполья и публиковать в многотиражных изданиях. В 90-х годах она подготовила несколько многотомных собраний его сочинений. Наталья Леонидовна написала множество текстов о Честертоне, прочла о нем десятки лекций. Но в лекции, которую вы услышите здесь, она почти не говорит ни о его произведениях, ни о его биографии. Вся эта лекция о том, зачем нужен сегодня Честертон и как его можно использовать во благо или во зло. Главное, в чем состоит для Трауберг важность Честертона, его способность идти трудным средним путем, противостоять крайностям, в данном случае крайностям порядка и крайностям свободы. Честертон так важен для Трауберг тем, что он не просто выбирает середину, но вообще отменяет необходимость самого этого выбора. Честертон еще учась в школе, стоял на виадуке, был закат, и секунду небо ему открылось. Он золотой какой-то закат, особенно красивый, он потом миллионы раз описывал закаты. Вот он увидел прекрасность мира, какое-то вот подобие рая, как в детстве, и порвалась эта завеса, порвалась завеса этой темной ночи, и он возблагодарил. И вот так вот с этой минуты уже благодарил, не пресыхая, до 36-го года, то есть до смерти. Если считать, что это был 96-й, то 40 лет подряд. И он решил этим поделиться. Ленивый, как я не знаю что, он очень хорошо рисовал, но он никак нельзя было из него выбить все живописи. И он больше был склонен к такому странному рисунку, ну, в духе прерафаэлитов, но как-то трогательнее и менее манерный. Как бы то ни было, он продолжал это все делать просто так для себя, но он был как ребенок в смысле занятий. Он ничем не мог заниматься регулярно, он все время как бы играл. Как очень чистое существо, он все превращал в игру. А тут он решил делиться. Вот его проповедь началась с того, что он решил людям сообщить, что они живут в раю. И сообщил. Он написал серию эссе в защиту нелепицы, в защиту обетов, в защиту скелетов. Особенно здесь показательно защиту скелетов. Там видно, как он любуется всем. Вот зимний лес, вот самый скелет, как хорош, что он смеется, что человек может быть сколь угодно мрачным, а внутри у него все равно смех. Это поразительно. Это же человек, который только что за год до этого, ну не за год, вероятно, за три, не стал бы так писать, что он жил в ощущении предельной тьмы, но то он писать не хотел, вот этим огорчать людей. А здесь он решил делиться благодарением. Я, например, помню, что меня потряс первым его роман «Возвращение Дон Кихота». Это кусок, как Оливия любила краски. Как ее поражали краски, что вот мазок алого, сочетание там синего с зеленым, пронзали ей сердце, как кукла там забытая на скамейке. Такую же штуку он делает в нравственном мире. Исключительно четкая, очень четко очерченная, очень прозрачная и яркая, все до смешного доведено, нравственная раскладка мира. Это можно всем проверить. Это можно проверить по тому, какие герои, какие они. И главное, там один есть принцип, который очень легко применяется, который многие уже в нем заметили, и он сам заметил. Там идет противопоставление черт всяких хороших. Они не противопоставлены, они соединены. Вот берем порядок и свободу. Мир их противопоставляет. Все, что Честертон по этому поводу сделал, это не среднее между порядком и свободой, а это предельный порядок и предельная свобода, которые сочетаются. Смирение и достоинство. Скорбь и радость. И вот его весь мир состоит из сочетания вот этого алого и белого на щите, а не розовые грязцы, как он писал. Не смесь. Мир или противопоставляет их резко, или начинает их смешивать, так он вот этого не принимает. У него предельно одно и предельно другое. Если мы возьмем такую, скажем так, социальную сторону, ну, то он предельный апологет порядка и предельный апологет свободы. И вот тут возникает очень большая опасность. Опасность насчет свободы, она не очень велика, потому что люди, которые должны прочитать Честертона, чтобы зародиться гибельной свободой и делать все, что их левой ноге угодно, это странно, они могут это так делать без Честертона. А вот то, что он может стать таким, ну, рупором людей, которые за какой-то чудовищный, страшный и мерзкий порядок с мечами, не дай Господь, еще с кострами, это правда. Я листала его стихи, нашла маленькое стихотворение, написанное Поль де Рулету. Поль де Рулет – это чудище Царствия ему небесное. Это ужасный человек, один из основателей «Аксиом Франсез», антидрейфусар. И хотя дело Дрейфуса далеко не однозначно, не в смысле, что он был виноват. Скорее всего, он не был, но не в этом суть. А в том, что против него выступали чудовищные люди, шовинисты очень противного типа. И он пишет о нем как рыцарь чести, об этом самом Дерулете. Обычный ответ очень простой. Это были взгляды Беллока, его друга. У Честертона особых взглядов такого рода не было. Его очень трогало вот этот вызов бесформенности нынешней жизни, отсутствие чести и так далее со стороны вот этих мнимых рыцарей, вот этих французских националистических рыцарей, к которым примыкал Беллок, он был мудрее этого и вообще далеко этим не ограничивался, но все-таки в нем этого было очень много. И живот Честертона это заимствовал. Честертон в этом смысле безумно опасен. Было несколько лет назад, что кто-то кусочек из Честертона, вот такой, из «Вечного человека» перепечатал в каком-то жутком журнале вот такого рода. А накроить из него таких высказываний и настроений можно пачками. Но вот это опасно, это же реальная опасность. В каждой душе может возникнуть вот этот мнимый Честертон, и поэтому я напомню о тех местах, где он другой. Не потому, что у него есть то другое, а потому, что он как бы уже полностью писал. Что же получалось? А получалось то, что, скажем, в конце Дон Кихота, там он, кстати, сам над собой смеется, они воскрешают рыцарство, такое рыцарство с конями, с мечами, с героями, с личным героизмом и так далее. Потом это все рассыпается, потому что как только он прибавил к этому капельку правды и столкнулся с нынешним, тогдашним миром, то все это рассыпалось. И он просто пишет о том, что он понял, что все эти вещи можно делать только частным порядком, то есть ни о какой социально-политической деятельности вообще не может быть и речи, она немедленно превращается в неправду. Вот это очень важно помнить, что как только человек делает больше, чем сию секунду рядом с собой, он начинает вмешиваться в области, которые он просто не в силах увидеть и приносить больше вреда, чем пользы. И Честертон это знал. И надо все время помнить о том, что он всегда пишет ножницами. У него всегда, как он сказал сам, где-то, что вот две половинки ножниц, с которыми Господь кроит мир. Как мы проверяем, возможно ли сочетание порядка со свободой? Но вот какой порядок уже не сочетаем со свободой, какая свобода с порядком? Там таких пар невероятное множество, например, достоинство и смирение. Вот какое смирение уже будет рабством души, теряя достоинство, а какое достоинство будет гордыней, теряя смирение? И поверка там одна, и для Честертона она необычайно важна, и он ее применяет безошибочно. Это милосердие. Вот милосердие – это тот гвоздь, на котором эти ножницы держатся. Пока милосердие там работает, значит, возможно, вот эти половинки. Там, где милосердия нет, белых возможно, а Честертон нет. Не случайно их конец такой разный. Верующий католик, жестчайший и очень умный Беллок. Просто был ненужный старик с грязной бородой. И Ивлин Во, я просто подпрыгнула, когда Ивлин Во в дневниках пишет, что он встретил Беллока не такого старого, 70 с небольшим, для англичанина, ничего особенного, который ко всем приставал всем надоедал, а он же был очень презрительный, высокомерный человек, резко всех отвергавший. И вот он лез в гостях к разным людям. Человек, который не щадил никого, оказался вот таким. А Честертон никогда таким не оказался. Он всю жизнь был смешным, всю жизнь жалковатым, хотя первую половину жизни немыслимо его любили, и он был просто таким любимцем публики, а потом вдруг каким-то устаревшим кретином, и все равно любимым очень, но с ним ничего особенного не случилось. Его гнали как пророков, но его любили как человека невероятного милосердия. Он был предельно вежливый, имел вот это почтение к любому человеку. Особенно это сказывалось с детьми. Он выказывал им какое-то невероятное почтение. У них жена была большой несчастной, не было детей, они очень хотели детей. И когда он видел чужих детей, то он склонялся перед ними. И страшно о них действовал. Он не баловал их, не был строг, ничего такого особенного. А он просто поклонялся. Он был немыслимо милосердный. И это, конечно, главное в нем, потому что никуда от этого не денешься. Вот эта власть, на котором все держится. В следующей части о Дороти Ли Сейерс и ее христианских детективах.